Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» начинает вещание в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. Сегодня у нас передача особая. Сегодня мы говорим о юбилеях, о памятных датах и о том, что с этим связано. Осенью исполняется 20 лет православному братству Радонеж, куда входит много разных служб, направлений, в том числе и радиостанция Радонеж. И вот батюшка отец Амвросий является духовником православного братства Радонеж, скажем так, виновником, основателем этого движения. Ну и кроме того, вот мы с вами в понедельник говорили о том, что у батюшки тоже юбилей грядет. 8 сентября исполняется 70 лет. Батюшка, давайте поговорим и о братстве Радонеж, ну и немножко, может быть, о вашем пути, как вы к вере пришли, в какой вы семье воспитывались, и как вы стали священнослужителем. Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Ну, Господь говорит, ко мне никто не придет, если Отец мой не призовет. Всех призывает на этот путь только один Господь. Так что нашего здесь ничего нет, все только воля Господня. Ну, если так кратенько сказать, что 20 лет тому назад я служил в Жарках. Это особое село, где всего было только 5 человек. Трое ходили в церковь, а двое не ходили. Ну, ко мне гости приезжали с Украины, с России. Вот каждый день, можно сказать, было по 20, по 25 человек за столом и на службе. И также вот ко мне приехали и Женя Никифор, председатель Радонежа, Алексей приехал, вот это его же... Главный редактор, Алексей Рогожин, да. А чем нам заняться? Мы вот молодые, особенно Леша сказал, батюшка, благословите мне изучать китайский язык. Я говорю, зачем тебе китайский язык? А вот я хочу его изучить и буду книги читать на китайском языке, как надо правильно делать массаж. Я говорю, зачем вам все это надо? Я говорю, уже переводы есть, лучше вам заняться вот добрым делом. Но они говорят, что у нас есть такая возможность. Вот. Открыть радиостанцию «Радонеж». Я говорю, пожалуйста. А когда это открылось, то там уже все пошло. За одним и гимназии, и паломнические все моменты. И издательство, и газета. Да постепенно все так стало расти. И, конечно, только с помощью Божьей. Еще раз повторяем, что здесь наших заслуг никаких нет. Так Господь избрал и поставил на это место. Конечно, радиостанция «Радонеж», она исполняет огромнейшую помощь для тех людей, которые за 70 лет не знали Бога. По радиостанции «Радонеж» выступают и ученые, и неученые, грамотные, и неграмотные. Вот. И по простоте говорят – том числе и я. Тоже вот по простоте говорю. А я всегда думаю так. Думаю, если я не понимаю, что говорю, значит, народ не поймет. И вот приходится изыскивать такие слова, изыскивать такие вот темы, чтобы было понятно человеку. И грамотному, и неграмотному, и простому человеку. Ну, как вот вчера, позавчера говорили, что наша жизнь подобна лампадке. Если лампадка горит, и вдруг она погасла, значит, два момента здесь. Масло кончилось, или же нагар на фитильке. Что надо делать? Надо нагар этот убрать, залить масло, поджечь, и лампадка будет гореть. Так вот и любой человек. Если в душе погас огонек к Богу, значит, добрых дел нет. Человек перестал в церковь ходить, перестал Богу молиться, читать Священное Писание, святых отцов. Добрых дел мало. Вот. Или же нагар – это грехи наши. Если человек покаялся в грехах и стал молиться усердно, и добро творить всем, и загорелся огонек в нашей душе. Обычно этот огонек загорается, когда мы покаемся во всех грехах и достойно причастимся, вот тогда душа наша загорается любовью к Богу. Потому что другого момента в жизни нашей нет. Только через покаяние, только через причастие. Человек живет в этой жизни. И, конечно, слава Богу, что радиостанция работает. Хотя в Священном Писании сказано Господом, когда будет проповедание Слова Божия, то есть Евангелия, по всему миру, тогда и придет конец. Но проповедуется Слово Божие на многих языках. И говорят, и протестантская церковь. Но это толкование, оно еретическое. И а Богу надо, чтобы Евангелие проповедовалось чистое, без всякой ереси. И пока мы знаем, что это только радиостанция. Радонеж говорит слово, евангельское слово святых отцов и жизнь святых людей. А это самое главное, пример для всех, как надо жить. А другой науки, кроме Евангелия, никто еще не придумал и никто не придумает, потому что это слово Бога, и оно должно проповедоваться. И вот наши ребята услышали этот зов Господа и приступили к этому делу, и Бог сам управляет. Хотя надо сказать, что не получают они из казны деньги, а живут и проповедуют на пожертвования православных людей, тех людей, у которых душа горит огоньком. Они жаждут этого Слова Божия, потому что Господь сам сказал, что человек будет не только хлебом жить, но и Словом Божьим. Как мне один говорит, «Яр, ты читай каждый день Евангелие». «А что? Я тоже его знаю наизусть. Я все перечитал». И он понял, что не обязательно читать каждый день. Яр, ну ты каждый день ведь и хлеб кушаешь, и борщ кушаешь. Так зачем тогда тебе надо каждый день есть? Ты уже наелся. Вот. Тогда он только понял, что Слово Божие читать надо каждый день. Это хлеб для нашей души. Потому что между слов евангельских и слов Христа там скрыта бездна премудрости. Так вот, Слово Божие проповедуется людьми добрыми. Имеется в виду, кто выступает на радиостанции. И каждого человека благословляет сам Господь. этот труд идет. Ну и поскольку ты, матушка, меня спросила, как я пришел к Богу, не я пришел, а Господь призвал на этот путь. И призвал Он чудесным образом. Я хотел бы подчеркнуть и для всех православных людей, которые меня слышат и которые еще не пришли в церковь, хотелось бы заострить внимание, что когда нам кто-то делает зло, то Господь это зло превращает в добро. Вот, допустим, взять любое поле, навозом удобрили, смотришь, приносит хороший урожай. Еще раз хотелось подчеркнуть, когда нам кто-то делает зло, и мы Бога благодарим, то Господь это зло превращает в добро. И вот мне начали делать зло, начиная с первого класса, поскольку я носил крест и не снимал его. Вызывали к директору, в учительскую, и учителя подкалывали, смеялись, и мать вызывали. Она сказала, пока он маленький, он будет носить, а когда вырастет, его дело. И хотя я еще был не крещен, потому что у нас денег не было, но в церковь я бегал постоянно. Километра два или там три, но всегда я бегал. И мне служба нравилась. А потом Господь удостоил. У нас был иеромонах Пимен. Он очень много пострадал. Был арестованный. И чуть его не казнили, не убили. И Господь ему дал дух прозорливости. Но каждому человеку Господь дает свои дары. А вот ему дал дух прозорливости. А я был нищий. Ноги, можно сказать, в детстве мы никогда не мыли. Только в реке каждый день купались. И одежда была вся рваная. Но у батюшки Пимена всегда подходили. Там ребята со свечами ходили. И мне это нравилось. Я однажды насмелился, когда батюшка крест давал. Ну и говорю, батюшка, вот мне хотелось, как эти все мальчики ходят. Он говорит, а сколько тебе лет? Я говорю, ну 7. А ты не торопись. Господь твое желание исполнит. И вот это желание, оно исполнилось через 20 лет. Бог чудо сотворил. И, конечно, в церковь я ходил, а потом, когда уже из армии вернулся, стал усиленно ходить каждое воскресенье, хотя это было очень далеко, 17 километров, 3 транспорта, и надо было идти минут 20, но все равно ходил. И мной занялись кто? Вышестоящая власть. А в это время как раз была антирелигиозная пропаганда. И мной занялись. И на производстве дали одного атеиста. Я с ним 4 часа поговорил. Он все задавал мне вопрос о Боге. Ну и сказал, что с тобой бесполезно говорить, у тебя только единственный выход – идти в семинарию. Это он сказал шутя. Но когда был отпуск, я поехал, заехал в Сергиеву Лавру, поговорил, мне дали все необходимое для поступления. И я поступил. Но что даже интересно, что вот этот Александр Верхотуров, он окончил 2 института, еще в университете учился. Когда перестройка была, он стал в церковь ходить, стал исповедоваться, каяться. И вот лет 5 тому назад я поехал в Сибирь. Нашел его. С ним беседовали часа полтора или два. И он стал преподавать закон Божий, потому что он в Китае, в Харбине, закончил богословский факультет. Ну и так побеседовали с ним. И потом я услышал, что он уже умер. Так что Господь его душу принял. Вроде бы это было плохо сделано. Но Господь это зло превратил в добро. Даже могу рассказать очень интересный момент. Когда я учился в академии, и меня руку положили, и на занятиях надо было ходить и послушание исполнять, а время ноль свободного. Даже вот зачеты сдавать, надо было что-то читать, а время нет. Все на лету и на ходу. И что интересно, по-немецкому было очень трудно. Я даже книгу не открывал. И вот наш преподаватель, она где-то в Германии во время войны была переводчиком. И когда она мне вызывала ответ дать, я никогда не давал ответ. Она говорит, садитесь два. А потом был такой момент, педсовет. Она этот вопрос подняла. И меня исключают с академии. И у нее инфаркт сердца. Говорю, это все промыслительно. Она никогда в жизни не исповедовалась. Никогда не причащалась. Но так получилось, что приехали с Москвы, поскольку я прописан по академии, и поскольку я живу уже в Сергиево-Лавре, прописки нет, подняли этот вопрос, значит, оставить Лавру. И оказалось, что этот вопрос подняли, там оказалось 17 человек непрописанных в Лавре живут, нелегально. Всех прописали. Вот. А мы написали патриарху Пимену, Царство Небесное ему. Он благословил дальше продолжать учиться. Я уже прошел на третий курс. Смотрю, и она приходит опять к нам. А вы, отец Амвросий, опять у меня? Я говорю, благословите у вас, матушка. Но она уже еле ходит. Я говорю, болеешь? Она, да, болею. Я говорю, что, матушка, у вас инфаркт сердца. И так по ступеньке поднимается, на одну ступеньку поднимется и стоит, потом на вторую. Я говорю, знаете, я могу вам помочь. Она, как? Она говорит, как? Я говорю, просто вам надо пособороваться. А что это такое? Ну, рассказал, что кто больной, надо собороваться. Ну, и наладили связь, приготовились. Там в гостинице на территории Лавры. Я пришел к ней в комнату. Все принес необходимо собороваться. Я говорю, ну надо поисповедоваться. Вы никогда в жизни не исповедовались? Она говорит, нет, никогда. Я говорю, ну давай поисповедуемся. И она сказала так, на исповеди, знаете, почему я против вас выступала? Я говорю, почему? А мне просто люди внушили, когда тебе делает кто-то зло, ты должен делать злом. Я говорю, нельзя так. Надо делать только одно добро. И вчера мне один человек был. Он первый раз пришел ко мне на исповедь. Он большой начальник. И говорит, слушай, меня так досаждает несколько человек. Благослови мне им дать зло, как на зло. Я говорю, нельзя. Мы таким путем не победим зло. Мы должны победить только добром. Вот это сказал ему, рассказал, как добро творить. И он вчера был у меня и говорит, ты знаешь, я вышел от тебя, такое зло было. Думаю, как это батюшка Амвросий сказал, на зло надо платить добром. Ну вот я не стал зло делать. Смотрю, все рассосалось, и те люди, которые против меня были, они стали моими друзьями. Слава Богу. И вот я с этой женщиной, преподавателем немецкого языка, пособоровали ее. Я говорю, завтра причаститесь. И она причастилась. ей стало хорошо. И она в это уверовала. И стала исповедоваться, причащаться. А когда настал экзамен, она говорит, ну, хоть что-нибудь подготовь. Ну, я там подготовил, что... Да. Ответил я, ну, ладно, я вам ставлю твердую тройку. Так она вошла и в аттестат, диплом. Вот. Ну, ведь самое главное, что душа, она дороже всего мира. Видать, вот Господь избрал такой момент, когда вот дело зло, а Господь зло превратил в добро. Ну, конечно, закончил академию, прописки нет. А у меня еще и болезнь появилась, полиартрит. 6 месяцев лежал. Очень тяжело было. Полиартрит, говорят, что не лечится. Ну и пришлось так, что Господь вылечил, помог. И слава Богу, это было в 76-м, до сегодняшнего дня, эта болезнь не прогрессирует и не тревожит. Господь меня исцелил. И вот я, когда уже из Сергиевой Лавры меня выписали, после окончания академии, нахожусь я в Струнино у сестры. И вдруг приезжает с Почаевской лавры благочинный отец Алипия. И говорит, отец Амросий, приезжай к нам, нам нужны и духовники, и экскурсоводы, и проповедники. Я говорю, да благослови. Я больной. Выздоровеешь. Это было летом, а к осени я приехал туда. И Господь помог. Выздоровел. Перестал хромать. И пробыл там 5 лет. Конечно, к лавре я не привязался, потому что там с утра до вечера поток народа, экскурсия, исповедь, проповеди. Так что и там гонение началось. Где-то 40 послушников были изгнаны, 17 священников, в том числе и я. 2 года я не служил, потому что очень тяжелый труд был. Но Господь не оставил. Поехал в Ивановскую область, обратился к епископу Амросию, архиепископ. Он говорит мне так. Есть село Дубенки. Желаешь туда? Я говорю, владыка, не моя воля, а воля ваша. Как вы благословите? Но я где-то по Почаевской лавре там по 6, по 7, по 8 тысяч людей. Огромный поток исповедников. Очередь занимали по целой неделе, чтобы попасть поисповедоваться. А тут вдруг деревня. Всего 5 человек. 3 ходят, а 2 нет. Ну, стали приезжать люди. Ну, конечно, вышестоящая власть вдруг... Откуда народ? Почему-то все в жарки. Автобус идет, это 7 километров. Все спрашивают, как попасть в жарки? Это до властей дошло. И они приехали удостовериться, так ли оно? Ну, едут, ну, что сделаешь? Ну, едут. Думали, что я там совершу какую-то революцию. Ну, революция, правда, какая? Говорить о любви, о добре, о покаянии. Вот это революция. Ну, имеется в виду демоническая. Думают, что что-то мы сделаем с этим. Перевели куда меня? К Палиху. Рядом село Красное. А в жарках пробыл 2,5 года. Ну, сделали мне зло. Село Красное стали Палевский ходить. Там многие кресты одели. Говорят, надо теперь его в Иваново перевести под колпак, под строгий режим. Ну ладно, воля Божия. Господь же сам все определяет. А там пробыл, открыли храм, который невозможно было открыть. А когда открыли, то Святейший благословил монастырь. Там построили корпуса, расширили территорию, было 50 соток, стало гектар. Ну и собрались все, кто желающие, и слава Богу, до сегодняшнего дня живет монастырь. Делали зло, Господь зло превратил в добро. И вот до сегодняшнего дня, если мы себя настроим, что люди нам делают зло, а мы не будем обижаться на этих людей, что через них сам Господь действует, то это зло Господь превратит в добро. И весь секрет-то в чем? Вот когда тебе делают зло, потом приходит это в такое состояние, что тебе становится радостно, что Господь тебя не забыл, посылает тебе всякого рода испытания, искушения для того, чтобы на месте не стоять, а потихонечку с одной ступеньки на другую вставать. Хотя и бесы и стаскивают с этих ступеней. Но Господь сохраняет. Почему? Потому что мы в гордыне находимся, в тщеславии. Хотя, надо сказать, даже самый безграмотный человек, бесы и этого человека искушают. Но Господь не оставил. И вот до сегодняшнего дня монастырь живет. И когда меня спрашивают, а сколько у вас сестер? Я говорю, птенцов считают по осени. Вот на кладбище сколько там? Около 30 человек. Вот это то, что Господу было предложено. Хотя вот эти люди, они и покаялись в грехах, жили при монастыре, заболели, каждый день причащали их, и соборовали часто. И почти, можно сказать, все в день причастия переходили в духовный мир. Ну, как мы говорили в понедельник, святитель Иоанн Златоуст говорит, кто достойно причащается в этот день, он мытарство не проходит. Его ангел душу возносит на небо не ради его подвигов, а ради той святыни, которую он принял в этот день. Вот таким путем Господь меня призвал на это пасторское служение. И, конечно, это служение было призвано по молитве матери, потому что у матери было 7 детей, отца убили на фронте в 41-м году, и мы все чуть с голода не умерли, будучи еще не крещенными, потому что церкви не было, все было закрыто. И Бог так удостоил, что вот мать молилась, и была крепко в вере. Даже мы в землянках жили. Я об этом говорил. Тут кратко написали уже о моей жизни в газете «Радонеж». И мне говорят, а почему эту книгу нельзя выпускать? Я говорю, просто для узкого круга, для тех людей, которые мои знакомые. Когда меня всегда спрашивают, а как пришел к Богу? Вот мы написали маленькую книжечку на 170 страниц. Вот почитай, узнаешь, как Господь чудеса творит. Как говорят, из грязи да в князи. Вот и Господь и привел на этот путь. Ну и меня рукополагали в 68-м году на преподобного Сергия. Вот уже 40 лет в сане священнослужителя. Ну и по милости Божией вот на радиостанции «Радонеж». Спаси Господи, батюшка. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Добрый вечер. Батюшка, скажите, пожалуйста, вот у меня икона уголок, а напротив в коридоре зеркало. Икона отражается в зеркале. Это, наверное, неправильно, это вот первый вопрос. А потом я бы хотела узнать еще, вот как по Библии написано, что было вечер, было утро, день един. А как вот в постные дни, как соблюдать, с вечера или вот с утра? Спаси Господи. Обычно так вот у нас с вечера бывает службы, допустим, с 5-6 часов, это же на другой день. Но в пище мы должны воздерживаться. Вот. Допустим, сегодня, если среда, мы должны соблюдать этот пост. Ночью никто не вкушает пищу. Так что с утра, если кто на работу идет, уже пищу скоромным можно вкушать. А про иконы? А то, что икона отражается в зеркале напротив висит. Ну, если она мешает, вот это отражение, то можно зеркало поставить в другое место, чтобы не мешало для молитвы. Когда мы вот молимся, мы смотрим на икону. Мы кланяемся не иконе, и не доске, и не краске, а кланяемся первому образу, который изображен на этой иконе, Господу, Матерь Божия или святых. И вот когда мы молимся, допустим, Господу, мы все внимание обратили на эту икону, взгляд наш, этот взгляд отражается от иконы и в нашу душу. И мы можем закрыть глаза, вот, или уйти в молитву, в слова молитвы. Читать молитвы с покаянным чувством, всегда себя считать грешными. Потому что мы действительно грешные. И Господь пришел спасать не праведников, а грешников. И когда себя человек увидит, что он весь пропитанный грехом до последней клетки, это очень ценно. И Господь тогда помогает. Потому что и к врачу идут не здоровые, а больные. И, конечно, когда человек уже приходит в храм, всю жизнь не ходил в церковь, не молился, не каялся, у него грехов-то и нет. То есть он себя считает святым. То есть пропитанный грехом до последней клетки. Как вот на черный материал, черное пятно, и незаметно. Так и наша душа, когда заполнена грехом, то мы и грехов своих не чувствуем и не видим. Батюшка, вот уже 40 лет, как вы в священном сане исповедуете, ведь постоянно приходит народ на исповедь. И вот проблема у многих такая, что приходят с одними и теми же грехами. Как вот кажется, никакого движения нет, поисповедовался снова с этим. Вот, наверное, тяжело же священнослужителю постоянно, во-первых, выслушивать вот одни и те же грехи, да еще, может, какие-то тяжелые грехи. Вот как священнослужитель после исповеди, что он чувствует? Он чувствует какую-то тяжесть или Господь как-то подкрепляет, утешает, вот, убирает все эти состояния, вот то, что мы приносим на исповедь? Ну, вот надо сказать, что исповедь – это самое тяжелое послушание в церкви. Потому что здесь человек связан с душой человека. Я не знаю, как другие священники, но Господь вот мне лично. Когда человек покается во всех грехах, ну, еще напомнишь, какие он не сказал, человек уходит радостным. И эту радость Господь дает и священнику. Порой человек, когда стоит каяться, смотришь на лбу, у него пот пробил, потому что все постыдные грехи сгорают стыдом. И тут цель такова. Если все небо радуется о едином кающемся грешнике, вот, и человек, грешник, радуется, и священник тоже радуется. То есть Господь священнику дает и силы, и крепости. И хотя вот лично мне Господь дал такие способности, человек сказал какие-то грехи, все это сразу забываешь. Вот. И к человеку этому, который искренне покаялся, больше уважения. И человек это начинаешь любить, что он искренне открыл свою душу, покаялся. То есть вот это покаяние, оно передается и душе священнику. Я думаю, что и священники, очень многие, кто старается очистить душу кажущегося грешника, они тоже это испытывают. Они тоже имеют эту радость. Так вот. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка, вот я маленький человек, и Вот для меня ваши ответы на вопросы, ваши книги, которые я покупаю, слежу, это для меня вот все равно, что я вот хожу к духовнику. Поэтому я низко вам кланяюсь, благодарю за все. Я вас поздравляю с вашим юбилеем. Дай Бог вам здоровья и вот этого служения. И дай Бог, чтобы Радонеж все был, был и был без конца. Храни вас всех, Господи. Спасибо, Господи, матушка. Всегда в этих случаях мы себя должны настроить как? Когда нас кто-то благодарит, вся благодарность только Господу. Потому что все от Него и все к Нему. Мы здесь ноль. Все Бог через человека действует. А когда нас ругают, оскорбляют, клевета и сплетни, это принять как должное. И принимать это с радостью, что идет очищение нашей души. Особенно, когда болезни, много неприятностей в жизни. Лучше временно здесь пострадать, нежели вечно мучиться. Вот так мы должны себя настраивать. Если настроили так, и когда нас кто-то хвалит, что-то говорит, мы не должны принять это к сердцу, потому что это все от Бога, все Божье. Батюшка, вот книжка ваша, в которой рассказывается о вашей жизни, называется «Призвание». А вот это призвание, вот душа ваша почувствовала как-то сразу, что быть вам священнослужителем, или это постепенно складывалось в процессе жизни, и вот как-то Господь вас постепенно вел вот к выбору этого пути? Ну, книга эта была написана в Почаевской лавре, начал собирать. А собирать каким путем? Если бы я писал дневник, то, может быть, и на 1000 страниц бы хватило, потому что всего много интересного. А просто то, что-то в память осталось, я кратенько записал. Как бы воспоминания. Ну, и польза, может быть, для другого человека. Но вы считаете, что вот у вас появилось это желание быть священнослужителем когда? Вот когда вы были мальчиком, вот что вы рассказывали, 7-летним, или это позже потом уже сформировалось, это желание, это чувство? Ну, когда я приехал в Почаевскую, то есть в Сергиеву лавру, и Почаевскую лавру, это в 62-м году, я зашел к преподобному Сергию, вот, и стоял в храме, и вдруг у меня появилось такое желание стоять у гроба преподобного Сергия, как будто я служу. И вдруг я поймал эту мысль и говорю: Господи, прости, что я себя ставлю на место священника. Но я об этом забыл. А потом, когда уже меня рукоположили и сказали, надо отслужить благодарственный молебен. Идите к преподобному Сергию. Там акафист прочитаете. И когда я пришел и стал у гроба преподобного Сергия, и сказал: благословен Бог наш, всегда ныне присно во веки веков. И в это время, в одно мгновение вспомнил, что когда-то я стоял в храме и поставил себе на место священника. И вот Господь твое желание исполнил. Такие мысли пришли. Значит, все от Бога, все к Богу. Хотя я как-то рассказывал, что когда я жил в городе Прокопьевске, но мать, когда приходила с магазина, приносила сумку продуктов, но я всегда говорю: ну что ты там купила? Она показывает, что купила. А тут я во сне вижу, что она приходит с магазина и говорит: я тебе купила пальто. Я вытащил, она крестообразно красной лентой перепоясана. Я раскрыл, смотрю, черное пальто, рукава широкие, наверное, 0,5 метра шириной, длинное пальто и блески такие серебряные. Я одел на себя, я говорю, какое современное пальто, какое красивое. И матерь спрашиваю, я говорю, а ты за сколько рублей купила? Она говорит, за 8. Там-то очередь была большая, а мне последнее пальто досталось. Но потом я это сонно растолковал, что одежда это была священнослужителя, а то, что 8 рублей стоит, это 8 лет. Пришлось проучиться 4 года в семинаре, 4 года в академии. А пальто широкие рукава – это ряса. Так что по молитве матери Господь мне дал это священнослужение. Ну и, конечно, видать, в жизни людей бывают такие моменты, когда Господь посылает монашествующих или священнослужителей, чтобы молились за род этот. Опять же, это милость Божия. Мы здесь никто и ничто. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка, благословите. Благословит. Грешницу. Батюшка, вот написано, что Господь дает скорби людям, значит, которые по силам. Ну вот, вы знаете, у меня такие скорби. У меня сына трепанация черепа была. Я сейчас сама тоже инвалид. Вы знаете, ну, я очень часто плачу. Я, ну, спрашивают меня, я объясняю, это значит, что я не выдерживаю ведь, наверное, вот этого. Спаси Господи, матушка. Ну, конечно, мы по-человечески где-то ропщим. А почему ропщим? Потому что мало читаем Священное Писание, вот мало молимся, и мы духовно слабеем, и начинаем роптать. А если будем усиленно молиться, Господа просить на помощь, то благодать Божия нам будет давать крепость и силы. И вот так себе настроить, что мы здесь временно живем, нам дано только несколько десятков лет, что лучше здесь на земле все перенести, пострадать, нежели вечно мучиться. Господь, что нам посылает, значит, все это во славу Божию. Значит, так надо. Все это на пользу нашей души. Как говорится, когда делается зло, то зло Господь превращает в добро. Значит, все надо перенести и благодарить Господа. Ведь и сына благодарить за это надо. Мы только потом узнаем, когда наша душа выйдет из тела, вот тогда все и скажется. Ага, вон к чему это все было. Вот к чему эти были страдания. Да и болезни, и скорби. Так что Господь каждому человеку посылает по силам. Сверх сил Господь не дает. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка, благословите. Господь вас благословит. Я бы вот хотела приехать к вам поработать недельку-две, там можно будет? Можно. Батюшка, ну, наверное, уж тогда адрес сказать, кто... Ну, пожалуйста. Да, кто хочет приехать, поработать, пожить какое-то небольшое время при монастыре. Духовно подкрепиться. Да, духовно подкрепиться, помолиться. Значит, ехать можно либо с Ярославского вокзала до города Иваново, от железнодорожного вокзала в городе Иваново, там одна остановка до нашего монастыря Свято-Веденского, в народе называют Красная Церковь, там совсем рядышком, можно пешком дойти. Либо можно на автобусе приехать, ходит автобус, по-моему, там каждый час до Иваново, и там с автовокзала уже ехать тоже до Красной Церкви. К сожалению, в народе вот у нас больше распространено такое название, потому что красного кирпича у нас наши здания все так называют. А адрес 153-005, город Иваново, улица Базисная, 23, Свято-Веденский женский монастырь. Продолжаем отвечать на ваши вопросы. Пожалуйста, мы вас слушаем, говорите. Добрый вечер, батюшка Амбросий. Благословите. Господь вас благословит. Я тяжело болею. Ну, я знаю, что за грехи. Большая я грешница. В общем, мне было сделано несколько операций, а теперь от меня все врачи отказались. И, в общем, понимаете, у меня состояние-то ухудшается. Сама лечусь, по возможности, вот ко мне приходит батюшка из Даниловского монастыря, он меня исповедует. Вот я хотела спросить у вас, сколько раз нужно собороваться тяжело больному и кому молиться вот при заболеваниях позвоночника, хотя это, конечно, не совсем все связано с позвоночником, это вследствие, видимо, моих дел предыдущих. Спаси Господь, матушка. Ну, что можно сказать здесь? Случаи больших и малых до мелочей не бывает, везде промысел Божий. Господь вас любит и желает вас спасти. Вот эти болезни, они очищают нашу душу. Как только душа очистится от грехов, вам эти болезни будут в радость. Вы просто будете Господа благодарить, потому что у нас нет добрых дел, нет молитвы, нет терпения, нет смирения. А чем спасаться? Только скорбями, болезнями. Но еще утешение вам скажу, что мы же здесь на земле не вечно живем. Мы здесь временно живем. Нам Господь приготовил духовный мир. Сколько миллиардов людей было, все перешли в духовный мир. Нам Господь приготовил новую землю, новое небо. Так что здесь надо в болезнях вот, не роптать, а Бога благодарить и раскрываться в благодарности Богу. Это все будет польза для нашей души. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте, батюшка Амбросий. И здравствуйте, матушка Иоанна. Добрый вечер. Спасибо, Господи, вас за эту передачу. Всегда очень помогают ваши ответы в жизни. Я кратенько хочу задать вопрос насчет скорби. Меня зовут Ирина. Дело в том, что вот когда скорби Господь посылает, ты одна терпишь, очень молишься и хочешь, чтобы человека послал такого, который бы утешение какое-то тебе, ну, помог, короче, в скорбях этих бороться. Но человека не посылалось, и когда все время одна, иногда опускаются руки совсем, и думаешь, наверное, по грехам это тебе такое. И потом еще такая вещь, батюшка Амбросий, простите, что задерживаю вас, бывает со мной, ну, что когда подаешь милостыню человеку или какой-то добрый совет по-доброму, они на тебя очень сильно кричат и обижаются, и обратно бросают эту милостыню, а на замечание доброе, ну, ругаются матом, и очень становится горько на душе. Как в таких случаях поступать? Терпение уже иссякает. Машка, знаешь, вот когда у тебя, допустим, подруга есть, и у нее скорбь какая-то, ты ее можешь утешить. Можешь сказать, да в голову не бери, да все это мелочи, разве Господь не видит, разве Господь не знает твои болезни, скорби. Все ничего, все нормально, все нормально. И смотришь, подружка твоя успокоилась. Вот таким путем можно себя уговорить. Скажи, Ирина, а что ты разошлась? Что ты скорбишь? Ищешь кого-то помощи. А Господь разве не здесь, не рядом? Разве Он не видит твои болезни, скорби, неприятности? Ведь даже взять любой хозяин на свою лошадь или на свою машину, он сверх не наложит, он же жалеет. Так и Господь, Он дает по силам. Но еще говорим, когда мы скорбим от того, что у нас молитва слабая, мы подогреваем себя Священным Писанием, даже книги читать духовные. Вот. Пример брать со святых людей, жития святых читать. Таким путем мы укрепляемся в вере. И, конечно, Господь все видит, Господь все слышит. Мне одна монахиня говорит, батюшка, у меня колено опухло. Что мне делать? Как мне лечить? Я говорю, разве Господь не видит твое колено? Что ты болеешь? Разве Он не знает? Он тебе напоминает о исходе твоей души в тот мир. Так что благодари Бога. Или как один человек тоже хромал сильно. Вот, говорит, батюшка, вот такие мне болезни, не могу ходить. Ну, раньше я плясал, так все было. Я говорю, ну, все, теперь выходит эта пляска. Все пройдет, я говорю, голову не бери. И так потихонечку он привык и Господу благодарит. Но сейчас уже умер в монашеском звании в Киево-Печерской лавре. Так что Бог надо благодарить, научиться беседовать с самой. Любые скорби, любые неприятности, любые болезни, надо просто сказать: Ирина, успокойся, не волнуйся, все пройдет, все перемелется, все перетрется. Разве Господь не видит, разве Господь не знает? Он же всем помогает. Посмотри, сколько людей в мире, все разных лиц, все разных характеров. Отпечатки пальцев у всех разные. У всех разные голоса, разные взгляды, разные глаза, и разные носы, все разное. И также миллионы животных, птиц и рыб. И в растительном мире все разное. Господь творит все новое, новое, новое. И Господь всем дает жизнь. Неужели тебя Господь вызвал из небытия в бытие, Он тебя забыл? Нет. Он тебя не забыл, Он тебе готовит небо. Вот только не ропщи, а Бога благодари. И никого не обвиняй. Когда будешь молиться усердно, тогда Господь пошлет тебе человека, который тебе поможет избавиться от какой-то болезни. Ну, для примера я могу сказать, может, мы еще месяц, а то и больше, может, не встретимся. Был такой интересный момент. Мне было, время было в Петербурге на конференции по воде. Вот человек состоит 80% из воды. И когда человек пьет чай, эта вода мертвая. Газированная вода мертвая. Всякие соки из продуктов и молоко – это не вода, это продукт. А человеку нужна вода. Вода какая нужна? Чистая, не из крана, с колодца или с источника. И пить в день 1,5-2 литра. Особенно это будет полезно кому? У тех, у кого страсть к винопитию. Почему? Потому что мозг 99% состоит из воды. И он обезваживается, просит воды, а вместо воды водки. Вот матушка мне машет рукой, говорит, не надо это говорить. Но я скажу тогда другое. Да, когда я однажды говорил, что у матушки матрас, да, совсем провалился. И вот мы по радио сказали. Она говорит, зачем ты это все сказал? Ну, скажем, что пришли деньги. Вот, матушке 1000 рублей с Владивостока. И написано для матраса матушки Анны. Так не только с Владивостока. Это я говорю пока. Да. Со всех городов пришло 10 тысяч, а матрас стоит 10 тысяч. Я зашел вчера, я говорю, матушка, а матрас-то где твой? Она тоже на месте лежит. Я зашел, там еще 2 человека. Я говорю, угадайте, почему здесь 2 матраса еще стоят? Она говорит, да не знаем. Я говорю, вот Господь послал матушке матрасы. Батюшка. Это тоже ведь чудо. Чудо. Ровно 10 тысяч прислали как раз на матрас. Батюшка все время меня выдает, вот все время. Я говорю, как едем на передачу, боюсь батюшке какое-то слово сказать. Обязательно все расскажет в эфире. Все тайны. Не, но человек, когда пьет воду, у него отвращение к винопитию, к водке. Да. Надо пить каждый день. Утром встал, вот, выпил кружку, может, 0,5 литра воды, вот, лечь на правый бок, и пусть эта вода по всему организму пройдет, очистит от токсинов, шлаков, и обезвоживание мозга наполнится водой, и отвращение будет к винопитию. Батюшка, ну вот передали записочки, просят помолиться наши радиослушатели о здравии. Отрока Василия находится в коме после 2 операций, отек мозга. О здравии у родителей протоиерея Дмитрия и матушки Марии Сочадовой. О здравии тяжело болящей Надежды, была операция на сердце. Болящего младенца Тимофея, болящих Лидии, Елены, Ольги, отроковицы Варвары, младенца Екатерины, Пороскевы, Варвары, тяжело болящей Валентины, Татьяны, Анны, Владимира, Антонины, Петра, Марии, Нины, Тамары, Любови, Георгия, Ирины, Нины, Татьяны, Алексея, Александры, Владимира, Ларисы, Ариадны, Маргариты, завтра операция, Игоря, Сергия, Лидии, Елены, Александра, Натальи, Валерия, Ольги и Анна, Драковицы Анны, тяжелоболящие Надежды, о здравии тяжелоболящие младенцы Натальи и Михаила, о здравии архимандрита Амвросия Юрасова. И Анна, матушка. И давайте о всех, кто трудится на радиостанции и в братстве православном Радонеж, потому что они делают великое дело. Конечно, всех нас утешают, наставляют, вразумляют. Все перекрестимся, скажем: Господи, спаси нас всех грешных и помилуй. И о упокоении. Вот, батюшка, еще записочка нам напоминает, что сегодня день памяти всех убиенных в Беслане. Наверное, нужно не только их помянуть, а у нас, к сожалению, много людей пострадало в последнее время. И все время люди уходят в тот мир. Вот записочка лежит о упокоении, но представлена еще Ольги, Александра, всех наших родных, близких. Помолимся об их упокоении, чтобы Господь простил им все согрешения вольные и невольные, даровал им Царство Небесное. Вечный. А нам вечный покой, да. А нам, чтобы Господь эти дни жизни, которые еще остались, дал для нашего покаяния, для совершения добрых дел. Матушка, ну вот я хотел сказать, что славянские учителя Кирилл и Мефодий, они составили славянскую азбуку. И вот когда эта книга печатана Федорова до 16 столетия, писали от руки. И когда писали какой-то текст, то букву «Ж» в ряду не ставили. Они всегда выносили наверх. А почему? Это не случайно. Потому что славянская буква «И», то есть «Ж» состоит из двух букв. Буква «И» и «Х». Значит, Иисус Христос. А Иисус Христос – это источник жизни. Он не ставился в ряду, остался выше. Это вот будет полезно всем знать. Угу. Батюшка, еще хочется поблагодарить всех наших радиослушателей, потому что это, конечно, самое главное. Не было бы наших радиослушателей, не было бы радиостанции тоже, потому что они и помогают молитвенно, и поддерживают радиостанцию, и поддерживают наши социальные проекты, и тюремную миссию, и наших детишек, которым мы помогаем. И, батюшка, скажите, вот... Вот да. через это у нас душа открывается Господу. Угу. Да, и Господь благословляет, потому что мы делаем доброе дело, потому что даже копеечку, которую ты пожертвовал на радиостанцию, дающая рука не оскудеет. Господь благословит эту семью, даст крепость и силы, потому что так все просто не бывает. И, конечно, огромная польза для всех людей, которые слушают радиостанцию «Радонеж». Я просто знаю, что многие люди вот, начали слушать простые азы, а сейчас они стали богословами, стали ездить по всем святым местам, да. Уже такие вопросы задают из книг. «Батюшка, вот ответь!» Вот как Исаак Сирин там пишет, Ян Златоуст, то-то, то-то. А раньше даже не знали, как перекреститься. Это все, конечно, заслуги радиостанция «Радонеж». Теперь дело осталось за малым. Всю эту теорию нашу претворить в жизнь. Да, вот. Да, начать исправляться. Просим святых молитв о нашей грешной души. Простите.